Иеговисты-руселиты и называют себя свидетелями Иеговы для того, чтобы показать свою якобы аполитичность. Они де только свидетельствуют истину Бога Иеговы. Свидетели Иеговы говорят они сами об этом названии, являются тем, что показывает их имя, подобно тому, как являются свидетелями в здании суда. Они де вовсе не намереваются исправить неисправимых, не стараются поставить на путь истины это взбалмошное и развращенное поколение, как они называют все современное человечество. Их задача де – предупредить всех о страшном будущем. В этом проявляется на самом деле стремление одной из наиболее реакционных сект, используемой империалистами для идеологического влияния на трудящихся, прикрываться в своей подлой деятельности маской аполитичности. Современная буржуазия вообще старается всячески маскировать свое вмешательство во внутренние дела других стран, используя в качестве одного из средств такой маскировки религиозные секты. Как показала жизнь, иеговисты на самом деле не ограничиваются только свидетельством, а создали замкнутую иезуитскую организацию, которая преследует определенные политические цели и до самого последнего времени тайно проводит активную работу, направленную против существующего в СССР и странах народной демократии государственного и общественного строя. Указания о деятельности, инструкции, идеологические материалы, денежные средства иеговисты получают из Бруклина, США, где находится их всемирный центр. Их бог, таким образом, находится вовсе не на небе, а на земле, в Бруклине. Руководители секты, используя религиозные заблуждения, стараются привить рядовым иеговистам ненависть к советским законам и порядкам социалистического государства, правилам и нормам социалистического общежития. Даже советские спутники Земли и другие достижения нашей науки иеговисты пытаются использовать для злобной пропаганды против советской страны. В их журнале «Башня Стражи» говорится: «Сегодня, в этот ядерный ракетный век, век космических полетов, и принимая во внимание угрозу коммунистов и запущенных ими спутников, среди наций господствует растерянность и бедствие, как никогда ранее в истории». Вероучение иеговистов основано на своеобразном, приспособленном к интересам современного американского империализма толковании христианских священных книг, стараясь приспособиться к тем людям, которым известны достижения современной науки. Иеговисты отвергают некоторые явно нелепые библейские мифы, легенды, идеи, объявляя, например, библейское понимание единства трех лиц божества ложным и неподходящим для современного человека. Они делают это только для того, чтобы иначе истолковать Библию, а не отказаться от одурманивания трудящихся. Святой Дух объявляется ими невидимой силой Бога, а Слово – проявлением Его мудрости. Проповедникам гибели человечества пришелся по душе именно жестокий, беспощадный библейский бог Иегова. Его именем они запугивают доверчивых и наивных людей, стремясь сделать их покорными. Единственный и единый бог Иегова объявляется творцом и управителем всего существующего, судьей и властителем, наказывающим за нарушение его воли только смертью. Иеговисты отрицают покаяние и прощение. Падение человечества началось по этому вероучению не с так называемого первородного греха Адама и Евы, а с попытки сына Бога, сатаны, стать равным Богу по силе и мудрости, за что он был проклят Иеговой и низвержен на землю. Сатана пытался разделить мир с братом Иисусом, но Иисус гордо отказался вступить с ним в союз и с тех пор ведет с ним и его последователями войну. Сатана один стал управлять земными делами людей, и эти дела у людей пошли плохо. Появилось много сатанинских организаций и вер. Вожаки иеговизма, стараясь настроить трудящихся, рядовых членов секты против коммунистических и рабочих партий, идущих в авангарде борьбы сотен миллионов людей за мир, демократию и социализм, пишут, что сатана ударил слепотой в глаза людям, и они создали коммунистическую партию, комсомол и профсоюз. Бывшие иеговисты рассказывают, что в случае малейшего сомнения в иеговистских премудростях руководители секты бросают упрек: «От тебя, брат, пахнет коммунною». иначе чем другими христианами, толкуется и иеговистами, и библейская легенда о Христе и его смерти. Их проповедники рассказывают, что Христос после своей смерти был взят Иеговой на небо. Они отвергают искупительную жертву Христа. Имеет ли страдание Христа какое-либо отношение к искуплению грехов? Ответом на этот вопрос должно быть «нет». Иеговисты не верят в телесное воскресение Христа. Иисус умер как человек, но воскрес из мертвых как духовное существо высшего порядка с божественной природой. Человек Иисус мертв, навсегда мертв. На землю он возвратится, по их мнению, как дух, а не человек. Иисус Христос придет не как существо человеческое, но как прославленное духовное существо. Он не придет во плоти человеческой. Таким образом, используют они ту же старую идею Спасителя, посланника Бога, только иначе ее истолковывая. В этой роли у них выступает тот же библейский персонаж – Иисус Христос. Иеговистские вожди запугивают верующих вторым пришествием Христа, во время которого будет, по христианским сказкам, совершен последний и окончательный суд над всеми грешниками. Так, самые реакционные, давно опровергнутые наукой, библейские выдумки реставрируются для того, чтобы забивать головы верующих, запугивать их, внушать страх перед будущим. В 1914 году Иисус Христос невидимо, утверждают они, явился на землю, чтобы подготовить последнее сражение против сатаны – Армагеддон. Поэтому с 1914 года на земле, по учению иеговистов, идут не империалистические, захватнические войны, а священная борьба Иеговы против сатаны. Своим толкованием Библии они помогают буржуазной пропаганде скрывать подлинный смысл и настоящие причины войн, прикрывать их именем Бога. Так они использовали в качестве одной из главных основ своего вероучения вопрос об империалистических войнах, ставший именно с 1914 года главным вопросом политики всех стран земного шара. «Вопрос о империалистических войнах», – писал Ленин, о той главенствующей ныне во всем мире международной политике финансового капитала, которая неизбежно порождает новые империалистские войны, неизбежно порождает неслыханное усиление национального гнета, грабежа, разбоя, удушения слабых, отсталых, мелких народностей кучкой передовых держав. Этот вопрос с 1914 года стал краеугольным вопросом всей политики всех стран земного шара. Это вопрос жизни и смерти десятков миллионов людей. Всем известно, сколько бедствий, горя, несчастий принесли человечеству развязанные империалистами Первая и Вторая мировые войны. Иеговисты же говорят, что это были благодетельные, священные войны. Ясно, что такое оправдание и приукрашивание бедствий, принесенных человечеству империалистами, на руку именно тем, кто старается скрыть свою подлинную роль в прошлых войнах и в готовящейся империалистами Третьей мировой войне. Войны, которые идут на земле с 1914 года, иеговисты объявили этапами подготовки великого сражения Бога и Иеговы против сатаны – Армагеддона. Беспокойно из-за преследований Христа теперь живет сатана, первый сын Бога, и стало быть, брат Иисуса Христа, только строптивый, непослушный и плохо воспитанный самим Богом. Главное задание Христа на земле – преследование сатаны. О смысле этих сказок мы еще будем говорить ниже. Кроме того, Христос судит грешников. В этом отношении он следует по стопам своего Отца, Бога Иеговы. Библия рассказывает, что этот Бог никогда не занимался перевоспитанием людей, а любил во имя своей славы убивать, сжигать, топить их, устраивать страшные казни и тяжелые испытания. И Христос главными средствами наказания грешников избрал смерть и войну. Именно его иеговисты объявляют зачинщиком и Первой, и Второй мировых войн. С помощью этих войн Сын Бога якобы истреблял грешников, возвеличивая тем самым вселюбящего и всемилостивейшего своего Отца, Бога Иегову. Таким образом, у иеговистов получается, что все отдавшие свои жизни во имя спасения нашего Отечества от фашистских захватчиков, являются преступниками перед Иеговой, грешниками. В писаниях иеговистских вожаков Бог Иегова и его Сын Христос выглядят, таким образом, жестокими существами, несущими людям неисчислимые бедствия и страдания, сеющими на земле зло и несправедливость, организующими жестокие и опустошительные войны. В брошюре иеговистов «Царство Божие. Надежда мира» говорится: «Следующий большой поступок помазанника Иеговы будет истребление сатанинских организаций в Армагеддонской битве, которая как раз впереди. Погибнут миллионы людей», – цинично пишут иеговисты, подчеркивая, что это будет совершено Иисусом Христом как орудием разрушения в могучей деснице Иеговы Бога. Ссылаясь на Библию, они утверждают, что бесполезно молиться о мире, что атомная опасность не является жизненно важным спорным вопросом, ибо войны, идущие на земле, являются священными, и бороться против них не только бесполезно, но и грешно, так как это будет нарушением воли Бога Иеговы, наказываемым смертью. В одном из своих писем они подчеркивают: «Был бы абсурд со стороны свидетелей Иеговы подписать так называемый мир и в то же время знать, что это не мир есть, а последний сигнал, предзнаменующий приближение к наивысшей точке Армагеддона». В сочинении «Царство Божие. Надежда мира» иеговисты цинично пишут: «Армагеддон – наивеличайшая война. Она произойдет во время наивеличайших ужасов, которых мир никогда не видел». Совершенно открыто, без всякого стеснения, иеговисты говорят: «Благословен Господь, твердыня моя, Он учит руки мои бою, пальцы войне». Отсюда становится ясным и все лицемерие иеговистов, когда они призывают не служить в рядах советской армии, защитницы мира и социализма, в то же время помогая агрессорам пропагандировать новую войну. Отказываясь защищать свою родину, молодые иеговисты так воспитываются, что при случае и по требованию своих главных вожаков могут взять оружие с антинародными целями, подчеркивая, что и советское государство, и все общественные организации есть организации сатанинские. Они пишут, что на земле не может быть установлено мировое правдивое правительство, пока предварительно сатанинская нечестивая власть с его организацией не будет уничтожена. Первым делом Божьего Царства Праведности под Христом Царем является разрушение нечестивой сатанинской организации. Не случайно свидетели Иеговы поют воинственные гимны: «Встань, встань, народ святой, возьми свой острый меч. Настало время открыть бой, его ведь не отвлечь. Не будем оставлять труда и нашего меча, пока не победим врага, не сбросим мы с плеча». Чего же ждут иеговисты от новой мировой войны или Армагеддона? Капиталистам войны всегда нужны, чтобы получать больше прибылей на гонке вооружений, чтобы на крови и страданиях простого народа приумножать свои богатства. Известно, что Рокфеллеры в годы Первой мировой войны на каждом убитом заработали по 45 долларов, а в годы Второй мировой войны уже по 78,5 доллара. Выгодное дело война для капиталистов. Обманутым же рядовым иеговистам вожаки обещают Царство Божие на земле лишь после их смерти. Им обещают, что после Армагеддона Бог воздвигнет правительство, которое будет править миром в правде, и что под этим правительством богатый и бедный, сильный и немощный, иудеи и язычники, раб и свободный, будут иметь случай для блаженства свободы, благоуспешности счастья и вечной жизни. Что же это за правительство? Оказывается, управлять вечным Иерусалимом или Царствием Божиим будут, как утверждают иеговисты, за счет рядовых членов ныне здравствующие вожаки секты. Они мечтают создать всемирное теократическое государство. Теос – Бог, Кратос – власть. То есть такое государство, в котором светская и религиозная власть целиком будет сосредоточена в руках духовенства. На словах иеговисты выступают против всякой власти, но на деле, как видно, они не перестают мечтать о деспотической власти над народами. Такой власти, какая уже сейчас существует в самой секте. Ведь рядовые члены ее, например, не имеют права высказывать свое мнение, проявлять какую-либо инициативу, возражать вожакам, а должны лишь подчиняться приказам. Идеалом власти иеговистов является теократия древней Иудеи. Особенно им нравится теократическая власть израильского царя Давида, у которого царский дворец одновременно считался храмом, а царь объявил себя помазанником Божьим. В библейских книгах это отражено в заповеди, особенно полюбившейся христианским правителям, а затем и вожакам иеговизма. «Бога бойтесь, царя чтите». Все кровавые дела, как об этом говорится в Библии, Давид совершал во славу избранного народа, прикрывая их именем Бога Иеговы.